Глава 11. Во время войны и после того, как стало очевидным, что эта война затяжная, Каупервуду представилась возможность проявить свои способности финансиста в действительно крупном деле. Вся страна, штат, город испытывали в этот период острую нужду в деньгах. В июле 1861 года Конгресс утвердил выпуск внутреннего займа на 50 миллионов долларов в виде облигаций, подлежащих погашению в течение 20 лет и приносящих держателям до 7% годовых. Штат, в свою очередь, приблизительно на тех же условиях санкционировал выпуск займа на 3 миллиона. Реализацию первого займа производили бостонские, нью-йоркские и филадельфийские финансисты, второго только филадельфийские. Каупервуд не принимал в этом участие. Он был еще недостаточно известен. В газетах он читал о заседаниях, на которых финансовые заправилы, знакомые ему лично или только по имени, обсуждали наиболее целесообразные мероприятия по оказанию помощи стране или штату. Фрэнка они не приглашали. Меж тем он всей душой жаждал быть среди них. Он уже понял в то время, что для успеха дела часто бывает достаточно одного слова богатого человека. Не надо ни денег, ни гарантий, ни конкретного обеспечения, ничего. Только его слово. Если ходили слухи, что за кулисами какого-нибудь дела скрываются Дрексель и компания, Джей Кук и компания или Гульд и Фиск, оно уже считалось надежным. Джей Кук, молодой филадельфиец, провел замечательную операцию. Он взял на себя в компании с Дрекселем реализацию выпущенного штатом займа и распродал его по номиналу. По общему мнению, заем мог быть распространен лишь по цене 90 долларов за 100. Кук с этим мнением не согласился. Он считал, что гордость за свой штат и патриотизм граждан помогут реализации займа среди мелких банков и частных лиц, так что сумма подписки перекроет, возможно, даже с избытком сумму выпуска. Дальнейшие события подтвердили правильность расчетов Кука, и это упрочило его деловую репутацию. Каупервуду очень хотелось сделать что-либо подобное, но он был достаточно практичен, чтобы не испытывать зависти к Куку. Он всегда исходил из фактов и реальных возможностей.